Школу тряхнуло из-за случившегося, но с каждым днем круги расходились все дальше по воде. Цуна получил известность, и невооруженным глазом видно, что новый статус ему нравился. Даже Иригая с Нэндо стали смотреть на него немного иначе, что ему сильно льстило. Его выступление и то, как он обошелся с Мачидой, многих все же испугало. Поговаривали о том, что у Цуны крыша слетела. Мачида в школе до сих пор не появлялся. Рихи опять никак не отреагировал на все это, может, просто не знал, что Мачида уже считал Киоко своей девушкой. Боксер весь в тренировках перед очередными соревнованиями. Каичи лишний раз со мной не пересекается, выполняя мой приказ. Фуюки в этом году в старшую школу перешел, хоть где-то легче. А Ямамото последнее время задумчивый ходит. Правда, обмолвился о странном огоньке на лбу братца, который он, кажется, видел, но свернул все в шутку. Хидики предупредил о посыльном, и вот я встречаюсь в торговом центре с рыжим пареньком в очках, который передал мне сложенный лист с адресом того электронного ящика, что он создал. Вот, Савада-сан, он очень сильно нервничал и держался за живот, будто он у него болит. «С тобой все в порядке?» – спросила, убрав листок в карман. «Да, у меня живот болит от нервов. Не стоит волноваться», – замахал он руками с натянутой улыбкой. «Как тебя зовут?» «Ирией Шайчи. Я ведь не ошибся, меня Мураками-сан прислал. Спокойно, не кричи об этом. Ты не должен знать ни его, ни меня. Расскажи про ящик». «Да-да». Парень немного успокоился. «Обычный ящик на созданный адрес. Там небольшая система с пересылкой, поэтому по адресу не так просто вычислить, куда приходит письма. Я разбираюсь в программировании, поэтому почту будет непросто взломать». «Хорошая работа», — улыбнулась я. «Ты учишься в средней Намимори? Я тебя раньше не видела». «Нет, я поступил в частную школу Юми. Там база более серьезная, и нагрузка больше». Мураками-сан просил передать, что если что-то понадобится еще по технической части, то я тоже могу помочь. «Как он тебя на свой крючок поймал?» — с хитрым взглядом поинтересовалась. «Признавайся, покровительство или деньги?» «И то, и другое», — я заставила подростка засмущаться. «У моей семьи не так много денег для частной школы. Оплатить мы ее можем, но я увлекаюсь наукой, и на опыты нужны материалы», — признался он. «Я уже хорошо в этом разбираюсь. Если хотите, например, могу сделать рацию в ваших наушниках. ХМ, телефоны еще не дошли до того, чтобы подключать наушники к ним». Посмотрев на воодушевленного парня, я слегка засомневалась, но посчитала, что лишним это не будет. Ведь может понадобиться срочно передать сообщение, как тогда, когда прибыл отец Хибари. Так что я согласилась. «Кира-чан, а что это ты делаешь?» На кухню высунулась Нана, с подозрением осматривая свою территорию. «Бента хочу с собой взять», — ответила я, не отрываясь от дела, а именно отмеряя количество риса. «На двоих», — уточнила она, заметив две приготовленные коробочки. «Раньше, когда ты шла гулять с Рихием Куном, ты не брала с собой бента, потому что от его тренировок оно все превращается в фарш», — призналась я. «Это не для него». «Тогда кто? Тебя куда-то позвал Такиши-кун?» «Нет», — сказала я, отведя взгляд. Смущение даже играть особо не надо было, а загадочная улыбка сама наползла на лицо. Только не от того, о чем подумала Нана. Я просто представила, как он отреагирует на это и будет сверкать глазами. «Потом как-нибудь скажу». «Ладно, тогда иди-ка займись чем-нибудь, я быстро что-нибудь сделаю сама», — ревниво осмотрев кухонный стол, сказала она. «Будет нехорошо, если этот мальчик откажется есть то, что ты принесешь». «Сколько у меня есть времени?» «Часа полтора», — проверила я. «Тогда иди, иди и оставь все на меня». Нана буквально вытолкала меня из кухни. «Правду говорят, две женщины тут быть не может. Ты идешь на свидание?» Вопрос застал меня врасплох, а между тем Реборн спрыгнул с дивана, на котором сидел, позволив себя заметить. «Да, Реборн-кун, мальчики в определенном возрасте начинают интересоваться девочками и приглашают вместе погулять», — с улыбкой отвечаю. «Лицо малыша не меняется, не понять, задело ли его это или нет. Я более чем уверена, что он не может быть ребенком, но он так выглядит, и все тут. Ты, кажется, счастлива, а почему бы и нет?» Улыбка стала еще шире, стоило представить, что все получится и еще один источник распечатается. «Чем же тебе нравится Хибарикея, скотина?» «Что ж, я не удивлена, что он уже в курсе. Вопрос только в том, что еще он знает, ведь по школе почти в открытую ходил слух об отношениях между мной и Хибари. Народ любит посудачить, даже если это разозлит одного жуткого главу. Увы, не заметил нашу беготню во время полугода тишины только слепой и глухой. Реборн, девочкам нравятся сильные и уверенные в себе парни. Разве Сасагаварихи или Ямамото Такиши не такие? Такие, но они на свидание не приглашают, улыбаюсь широкой отцовской улыбкой, которую разве что в рекламе зубной пасты показывать. Прости, мне болтать некогда, надо прихорошиться. В назначенное время я увидела его на месте. Хибари тут же развернулся и пошел, не сомневаясь, что я иду следом. Привел на какую-то просторную полянку среди деревьев. Судя по их состоянию, он облюбовал ее для тренировок Стэнфа. Я положила бенты чуть в стороне и села на расстеленное покрывало. Сегодня я предусмотрительно надела брюки, зато кофта довольно яркая, и над прической я тоже потрудилась. Открыла книгу и погрузилась в чтение, ощущая, как прикасается чужая спина к моей и Кёя замирает. Думаю, на пару часов это все точно затянется, но я не против. Место приятное, а книга, кажется, интересная. А что увидит сторонний наблюдатель? Двух подростков, проводящих совместно время в тишине. Только если Реборн подойдет достаточно близко, то сможет заметить небольшую трату пламени. «Кея», — позвала я, отвлекшись от книги. Я тогда забыла сказать, в голосе сквозили овладевшие мной сомнения. «Не знаю, захочешь ли ты слушать, но сказать я должна». Отодвинувшись, я обернулась, чтобы видеть его. Хибари повторил мой маневр. Я тогда, чтобы поддержать образ, возможно, от своего незнания могла сказать, чего не следовало. Взяла на себя смелость, хотя совершенно не понимаю этих понятий про хранителей. Тем более, я не могла такого сказать, потому что, по сути, не мне предназначались эти привилегии или обязательства. «Ты чего?» – последнюю фразу выпалила, припав на бок от замаха Тэнфа. «Я же только хотела попросить не злиться из-за этого недоразумения. Я ведь не виновата, что так все сложилось». Теперь я кричала, уже петляя между деревьев, так как, очевидно, у него опять где-то перемкнуло, и он полез драться. Лучше бы я вообще не заводила об этом разговор, честное слово. И так понятно, что он меня не прибил только из-за необходимых ему тренировок с пламенем. А дело все идет к дурному исходу. У меня и ноги короче, и выносливости меньше, без использования пламени. Придется его все-таки использовать и бежать через верхние пути, либо принимать бой. Мне как-то сохранность собственного тела дороже, чем шанс того, что пламя кто-нибудь заметит. Не знаю, когда Хибари успел обогнать, но вдруг появился, выпрыгнув из-за очередного дерева. Я едва успела отскочить, чтобы не попасть под удар. «Ты делаешь хуже нам обоим, Кея». «Бесполезно». Глаз разума так и не достиг его ушей. Хибари продолжал размахивать своим оружием, а у меня даже кастетов с собой нет, чтобы блокировать сталь. Все, что я могу, это уклоняться и пытаться вставить хоть пару слов. «Да стой же ты, иначе я вынуждена буду использовать его». Ноль реакции. В очередной раз отскакиваю в сторону и вновь срываюсь на бег. Может, если выбежать на оживленную часть парка, он образумится, наконец, а навстречу кто-то бежит в черной одежде, и я едва на него не налетаю. Зато этот человек встречает удар Тэнфа на себя, и когда он лежит на земле, становится понятно, что это человек Хибари, которого он, наверное, выставил в окружение. Из-за того, что отвлеклась, чуть запоздало реагирую на остановившуюся напротив лица Тэнфа. Отступаю назад и сталкиваюсь спиной со стволом дерева. Пытаюсь уйти направо, пока не поздно, но Тэнфа резко дернулась в ту же сторону, преградив путь. Убедительный аргумент остаться на месте. По крайней мере, Хибари остановился. Если он думает, что я дам себя избить из-за всего вышесказанного, то сильно ошибается. «Ты хочешь отказаться от своих слов?» Ледяным тоном интересуется, с намеком демонстрируя вторую Тэнфа. «Я не отказываюсь от своих слов, а можно поточнее, от чего я, вроде как, хотела отказаться». Ловлю руками Тэнфа, едва не толкнувшую торцом в ключицу. Не сильно, но все равно болезненно. Успеваю заметить удар ногой сбоку и, так как руки заняты, отбиваю также согнутой ногой, благодаря себя за отлично поставленную растяжку. Не успела я опомниться, как он роняет Тэнфа в свободной руке, отвлекая на ее звон мое внимание, а рукой хватает за щиколотку. Тут же дергает и опора уходит из-под ног. Стукнувшись затылком об дерево, выставляю руки назад, чтобы хоть как-то смягчить падение. Сижу теперь на земле, потирая ушибленную голову. Новый приемчик, я оценила, кисло сообщаю, наблюдая нависшую над головой вторую Тэнфа. Теперь уже можно нормально поговорить, «Ты хочешь что-то еще сказать?» — с намеком приподнимает бровь. В глазах ни азарта, ни насмешки, сплошной холод. Меня даже пробрало, поэтому я и ответила. «Нет». Хибари отпускает мою щиколотку, которую до сих пор сжимал стальной хваткой, и, подобрав вторую дубинку, спокойно разворачивается в ту сторону, где ориентировочно находится поляна с оставшимися вещами. Да чтоб я еще хоть раз связалась с подобным человеком. Да что я вообще могла такого сказать, чтобы так агрессивно на это реагировать? Никогда больше, никогда не буду пытаться получить союзника из такого человека. Ты идешь? Остановившийся Хибари будто слышал мои мысли. Иду, проворчала в ответ, демонстрируя недовольство от такого одолжения. Вот освобожу источник, и все на этом. А то, если прекращу, он же меня живьем съест. Надеюсь, я не создам монстра, которого не смогу остановить. Так что придется разобраться с этим как-нибудь без извинений. Кия исчез из виду где-то за деревьями. Пойду, домой пойду. А то в таком настроении я могу только усугубить положение. К тому же, сейчас ни о какой мягкой подаче пламени и речи быть не может, оправдывала я себя, покидая парковую зону. Дома в прихожей меня встретила светящаяся от счастья Нана с вопросом. Как все прошло? Ужасно, честно призналась я, не рискуя врать с таким однозначным настроением. Ему не понравился Бента. Почему? Там было что-то, что он не любит. Дело не в Бента, замотала я головой. Тогда в чем же? Реборн опять появился незаметно. Ну, он сам по себе тяжелый человек, но на первом свидании все не закончится. Реборн, как всегда, не проявил никаких эмоций по этому поводу. Акира-чан, а вы не знаете? Брови Иригай поднялись вверх. Цуна участвовал в волейбольном матче. Неплохо, братец, теперь мой черед удивленно смотреть на Цуну. В коридоре, где мы пересеклись, почему-то пахло кофе. Причем непонятно откуда, но догадки о любителе эспрессо имеются. Меня одноклассники попросили, им просто человека не хватало, замахал он руками, будто оправдываясь. На самом деле я ничего такого не сделал. Савада Акира, официально холодный голос застал всех находившихся в коридоре врасплох. Зайди в мой кабинет с отчетом об участии твоего класса на прошлых соревнованиях. Кёя сказал, что хотел, и прошел мимо, потеряв всякие интересы, как будто не заметив Цуну. Акира-чан, что-то случилось? Спросил Нэнда, заметив мое выражение лица. Да вот думаю, как ему сказать, что я даже не начинала писать отчет, который должна была сдать еще неделю назад. Ты же представитель своего класса, сказал Иригая, как мне показалось, с легким укором. Ну, ты это, крепись, попытался меня утешить Нэнда. Он же тебя не убьет, верно? Нервно хихикнул Цуна. Ага, будем на это надеяться, пробормотал я, направляясь туда же, куда исчез глава дисциплинарного комитета. Уже минут 10 я топтала пол в коридоре перед дверьми в кабинет главы дисциплинарного комитета. Заходить было чуточку боязно. Кея, помнится, хвалился, что приемная защищена от глаз и ушей Реборна, и теперь мне кажется, что даже Реборн не может помешать ему напасть. Что ты тут делаешь? Поворачиваюсь на голос, чтобы увидеть двух парней в гакуранах и с небольшими зачесами. Они несли две стопки папок. Зачем пришла? Ищешь дисциплинарный комитет? Вроде того, уклончиво ответила. Зачем? Личное дело. Тогда проваливай отсюда. Эх, всегда знала, что вежливости такт в дисциплинарном комитете присутствует только при наличии самого главы поблизости. С той же стороны вырулил еще один парень в гакуране, только со стопкой листов. У этого лицо мне показалось знакомым. Кажется, я несколько раз видела его на подхвате у Кусакаби. «Савада-сан!» — воскликнул он. «Вы к Хибари-сану?» «Ну да», — невольно подняла глаза на табличку. «Так он, вроде, прямо за этой дверью. Мы вещи пока переносим». «О, понятно», — пробормотала и задала нескромный вопрос. «В каком он настроении последние дни?» растерялся здоровый парень. «Как обычно». «Как обычно злой или как обычно мне плевать на вас, пока вы не стоите у меня на пути?» Парень уставился на меня круглыми глазами. Так я и не узнала, что же он хотел ответить, так как эта самая дверь резко открылась. Хозяин кабинета окинул всех присутствующим острым взглядом серых глаз, отчего парни вытянулись по струнке. «Зайди», — коротко бросил мне, — «а вы стойте в коридоре», закрыв за собой дверь в приемную, которую Хибари отбил себе с недавних пор вместо кабинета, я сразу же пошла ва-банк. «Каюсь, Хибари-сан, отчет не готов, вину признаю». Хибари сел на диван и поднял на меня глаза. В его взгляде сквозило неудовольствие. Неужто от подчеркнуто официального обращения? Хотя, может, дело вовсе не в отчете, а в том, что я обломала его с тренировкой. Кия потянулся рукой к столу. Я уже была готова скрыться за дверью от летящего предмета, но он просто взял и бросил какую-то папку на кресло. Догадка у меня была одна. Это все мне? Слушай, это не лучшая идея давать в наказание за несделанную бумажную работу еще больше бумажной работы. Хибари посмотрел на меня так, что я заткнулась. Ознакомься. Я подошла к креслу, готовая в любой момент к любому закидону, и, взяв папку, присела туда же, отметив наличие моего покрывала и коробочек бента, которые я тогда оставила, на втором кресле. «Это вообще законно?» – спросила, увидев фотографию и надпись. «Личное дело. Учителя бы за такое с работы выперли». Кёя никак на это не прореагировал. Ни самодовольной ухмылки, ни угрожающего блеска глаз. Вообще, откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. Я решила все же вчитаться в личное дело ученика, чтобы понять, зачем он дал мне эти бумаги. Фотография сбоку изображала непривычно бледного набыченного подростка с резкими чертами лица. Взгляд будто озлобленный. Серые средней длины волосы оттенка чуть темнее, чем у Рихея, на шее веревочка и цепочка не попавших в кадр украшений. Имя. Гакудера Хайта. Пометка. Переведен из Италии. Приступает к занятиям. Погодите, это же совсем скоро. Я с большим интересом впилась в несчастные пару листов, но больше ничего полезного не узнала. Отец, судя по имени, итальянец, а мать японка. Тут был адрес, телефонные оценки из прошлой школы. Весьма высокие оценки. Рекомендательное письмо из прошлой школы. Угу, угу, сначала много раз хваливают за высокие познания в учебе, а в конце незначительное замечание о горячем темпераменте. Что скажешь? Спросил Кёя, заметив, что я закончила читать. Ожидаемо, со вздохом признала я. В город продолжают прибывать подростки одного возраста. Спасибо, что предупредил. Это можно расценивать, как извинение, или все же нет. Налицо только предоставление информации, что выглядит, как предупреждение. Еще он, по крайней мере, не набрасывается с оружием и даже ничем не бросается. Возвращаю папку на стол, но уходить не спешу. Надо попытаться разобраться, пока он еще помнит, что бить меня вредно. Кея, слова удается подобрать с трудом, потому я захожу издалека. Ты ведь не объяснял после того всей ситуации своим родственникам? Нет, холодно сказал, как отрезал, мгновенно начиная сверлить меня взглядом. Мне просто любопытно, как ты объяснила им то, что я пришла, скрывая лицо. Спокойно спросила, надеясь, что мой размеренный тон его сдержит. Ты ведь заранее меня им не представил. Они скрыли от тебя имя предполагаемого неба, то есть наследника, а потом отдали приказ привести его, если найдешь. Именно, Хибари прикрыл глаза на секунду. Я сказал, что это твое желание, скрыть лицо. О, так старший Хибари тогда посчитал это блажью ребенка, ха. Что ж, он сам напоролся на свои предрассудки. То есть об Азазеле они не в курсе, или вообще не в курсе о том, что происходит в городе. Об обстановке в городе забочусь я. Про Азазеля за пределами Намимари никто не слышал. Так ты их специально пригласил, чтобы представить меня, с прищуром всматриваюсь в его вечно бледное лицо. Что-то не устраивает, с вызовом встречает мой взгляд. Мне грех жаловаться, если информация не ушла, со вздохом вынуждена признать. Нетрудно предположить, что это был приказ отца Хибари. Может быть, надеялись повлиять на наследника или припугнуть. Нельзя сказать, что им не удалось. Значит, больше никто не в курсе, что ты привел Азазеля, Аркабалина. Я зажмурилась, помассировав пальцами веки. А Хибари, делая вид, что не заметил моей реакции, через секунду продолжил голосом, в котором слышались нотки самодовольства. Спрашивал, что я знаю об Азазеле. Хаэм, то есть Реборн, уже и в гости к владельцам пламени сходил, заранее все проверить было бы логично. Причем, судя по всему, еще до того, как пришел к нам в дом. Может быть, поэтому я замечала странные взгляды Такиши, и Рихи тоже пришел к несвойственному ему выводу. Да, Рихи очень предсказуем, он меняет линию поведения, только если на него кто-то повлияет, а это еще не каждый может сделать. А бейсболист, все еще загадка, но, думаю, в скором времени я разберусь с ней. А ты, ничего, коротко ожег меня уверенным спокойным взглядом. Я не собираюсь делиться с кем-то своей информацией за просто так. Спасибо, серьезно киваю. Свою реакцию на это он, как обычно, почти не проявляет, только чуть больше прищуривается. Сложно предугадать, о чем он думает в этот момент. Впрочем, мне есть о чем подумать и кроме этого. Глава 22. Внизу, прямо под стеной школы, раздавались взрывы. Взлетала земля, вытоптанная за годы учениками. Пороховой дым разлетался от легкого ветра, донося запах даже сюда. Мальчишка-подросток 14 лет держал динамитные шашки в руках, как игрушки. Причем он не ограничивался одной-двумя, используя вначале три, потом около пяти и так по нарастающей. Зажигал фитили от сигареты в зубах и бросал их в Цуну, который то и дело бегал, орал и паниковал, когда динамит взрывался поблизости от него. Спросите, почему я стою и спокойно за этим наблюдаю? Потому что я успела к самому началу и видела, как малыш в костюме, сидящий на подоконнике первого этажа, одним выстрелом перебил два шнура от динамитных шашек, и они не взорвались прямо перед Цуной. Вот тогда у меня сердце в пятки ушло. Разумом понимаю, не даст Реборн Цуне так глупо умереть. Вот братец не заметил, как бежать стало некуда, Гакудера его зажал к стене здания. Сердце испуганно ухнуло, но в следующее мгновение едва уловимое движение малыша в черном костюме и Цуна падает, будто сраженный пулей в лоб. Он почти сразу поднимается обратно, одежда на нем разрывается на клочки, во лбу между бровей бешено вскидывается оранжевый огонь, безумно вытаращенные глаза окидывают все вокруг, и он орет не своим голосом. «Реборн, я загашу фитили своим предсмертным желанием. Воистину, псих, теперь понимаю, почему народ его начал побаиваться, а пламя выглядит еще более пугающим. Такой расход, такая вспышка». Плещется дико и неровно, отражаясь в беспокойном поведении Цуны. Он быстро выдохнется такими темпами, эффективность ужасная, у Кеи то получше. И все же это пламя. Пламя, как и у меня. И мне даже немного радостно за него, но в то же время я чувствую, что это неправильно. Не так должна высвобождаться сила, не так. Видя, как Цуна носится туда-сюда и тушит руками фитили упавших шашек, Гакудера увеличивает количество динамита. Потом удваивает. Потом утраивает так, что у него в руках уже буквально гора динамита, которая, по закону жанра, конечно же валится у него из рук от одного движения. Цуна мечется вокруг него с бешеной скоростью, продолжая тушить фитили и успевает. Как только он заканчивает, пламя во лбу тут же гаснет. Я не ощущаю больше силы от него. Совершенно неожиданно, вопреки всякой логике, владелец динамита падает на колени и склоняет голову, восторженно восхищаясь десятым боссом семьи и клянясь ему в верности. «Приказывай мне, что угодно», — громко заявляет Гакудера весело счастливым голосом, будто добился цели всей своей жизни, не меньше. Цуна отнекивается, но Гакудера напирает, даже запугивает так, что братец не может отказаться. «Странно, даже меня так не уговаривали. Понравилось зрелище?» — спокойно интересуется Хибари, стоящий рядом со мной, но в холодном бесстрастном, вроде бы, то неявно можно разобрать искорки ярости. Я перевела взгляд на Кёю, мысленно отмечая потемневшие глаза. Он заранее вызвал меня сюда, на эту крышу, как только ему доложили его помощники о том, что Иригаю Снинда кто-то запер в туалете. Не нужно было долго гадать, что Реборн что-то задумал. Это у него такие прямые и дурацкие методы. Когда только начали раздаваться звуки взрывов, Кёя приказал по телефону перекрыть все выходы на задний двор. Члены комитета спора заняли позиции, и пусть, что урок только начался. Кто-то из подростков мог попытаться прогулять или просто выйти по заданию учителя. Если бы начались более массовые разрушения и динамит порушил бы стену здания, дисциплинарный комитет немедленно начал эвакуацию. А нам с Хибари пришлось бы срочно покинуть наблюдательную площадку, позволявшую нам оставаться незамеченными. Впрочем, я более чем уверена в том, что мое тело достаточно крепкое и выдержит, а Кёя выкрутится. Но дело-то не только в нас. Могли пострадать обычные ученики, мирно сидящие в своих классах, могли быть ранены члены дисциплинарного комитета. Только Цуне Реборн бы не дал погибнуть. Уже не дал, выстрелив этой странной пулей. Очевидно, что эта пуля высвободила запечатанное пламя Цуны. Вот только что-то тут не так. То ли побочный эффект такой, то ли еще что, но Цуна вообще не контролирует свою силу. Она буквально разлетается, как из лопнувшего воздушного шара. Что у него с мозгами творится, вообще загадка. Так что не буду рисковать и пытаться открыть остальные источники этим читерским способом. Плата за это может быть еще хуже, чем я думаю. Что делать с Цуной, даже не знаю. Остановить Реборна вряд ли смогу, а найти другой способ я даже не могу предположить, как это сделать. Ты никак не можешь вмешаться, деланно спокойно уточняю. Нет, ясно, разворачиваюсь и направляюсь к лестнице. Теперь я понимаю, зачем он меня позвал. Что ж, я не против. Оказавшись во дворе всего через пару минут, я вижу, как Гакудера взрывает штук 5 динамитных шашек вокруг троих хулиганов. После этого они лежат потрепанные на земле, но вроде бы стонут, а значит, живы. Отделались лишь ожогами неизвестной степени. «Ты еще кто? Ты с ними?» — кричит на меня этот дурак. «Нет, Гакудера-кун. Постой, это моя младшая сестра!» — машет руками перепуганный Цуна. «Сестра Джудайме!» — воскликивает парень, удивленно выпучив на меня глаза. Озлобленное выражение лица мгновенно испарилось. «Прошу прощения. Приятно познакомиться с сестрой Джудайме. Я спокойно улыбаюсь, продолжая подходить ближе. Прохожу мимо Реборна, старательно сдерживая пламя, которое наверняка покажется в глазах, и врезаю правый хук этому идиоту. Итальянец отлетает всего на метр, но удар все равно вышел достаточно болезненным. Я не использовала пламя, но за все эти годы удар у меня поставлен что надо. «Имота, ты что делаешь?» – спрашивает паникующий братец, но ничего не делает. «Зачем ты его ударила?» «За глупость. Этому приему меня научил мой друг-боксер. Холодно смотрю ему в глаза, не скрывая угрозы. За использование таких штук тебя, как минимум, исключат из школы». «Они угрожали Джудайме», оправдываясь, закричал Гакудера. «Поэтому надо их убить», прищурилась, уже не обращая внимания на вопли братца. «Понимаю теперь Реборна, тот их сотню раз на день слышит. Отсуна с его появлением стал еще беспокойнее. Они обычные люди, даже ничем не вооруженные. А ты в стенах школы, изволь соблюдать правила. Какая разница?» Горячий итальянец вскочил на ноги и остановился прямо передо мной, крича в лицо. Следующей фразой он подавился, потому что мое колено врезалось ему в живот. Право голоса ему тут не давали. «Впрочем, даже так, ты мог разрушить здание и навредить себе и всем окружающим. Такие взрывные штуки надо использовать с умом и чувством самосохранения. Если у тебя нет ни того, ни другого, то выбрось их и исчезни с глаз». Гакудера молчит, проглатывая обиду, но глаза искрят от злобы. Цуна все еще что-то пытается сгладить, но все так же на него никто из присутствующих не обращает внимания. Разворачиваюсь и ухожу, слыша отчетливый хмык от Реборна. Правда, не расслабляюсь, подспудно ожидая, что в спину мне полетит динамит. К счастью, этого не происходит. Вряд ли виной тому выдержка итальянца, скорее, присутствие Реборна и Цуны, но я на это и рассчитывала, подходя сейчас, а не потом. Да, по логике вещей, я должна была прочитать лекцию о том, что носить столько взрывчатых веществ запрещено и опасно, что пытаться навредить или тем более убить кого-нибудь неправильно. Но к черту все, я разговаривала на его языке, и мне важнее, чтобы он меня понял, чем удержание маски примерной школьницы. «Йо, Кира!» Неожиданно окликают меня в коридоре. А что это за грохот был? Несмотря на то, что сейчас все еще идет урок, Ямамото идет по коридору и улыбается, как ни в чем не бывало. «Фейерверки», коротко ответила. «Фейерверки, значит», снова улыбнулся он, закинув руку мне на плечо и обливая своим пламенем. «Ты тоже решила воспользоваться моментом и прогулять? Идем тогда к автомату с едой». Сила Такиши воспринималась так, будто тебя облили ушатом воды умеренной теплоты. Она будто смывала вместе с собой все лишние, все тревоги и тяжелые мысли. Немного напрягал тот факт, что она успокаивает настолько, что я могу стать апатичной или вовсе заснуть, но в который раз убеждаюсь в пользе, которую из нее можно извлечь. Поэтому, не особо раздумывая, я согласилась. В следующий раз спортивная площадка вздыбилась от сразу нескольких десятков взрывов. Ученики повысыпали к окнам, даже не думая о том, что взрывной волной может повыбивать стекла. «Чтоб тебя», — прорычала я сквозь зубы, заметив на поле знакомую фигуру итальянца. На этот раз это явно экспромт, потому что в прошлый раз Гакудера взрывал динамит на закрытом участке, куда не выходят окна из классов. Подходить к спортивной площадке сейчас опасно для обычного человека. Если бы я усилила тело пламенем на максимум, то наверняка бы прошла без последствий, но площадка хотя бы на некотором расстоянии от стен школы. На поле вылетела фигура в одних трусах, широко раскинув конечности. Заминка, он замахивается рукой, на которой коротко вспыхивают красные точки, будто брызнувшие крови, даже непонятно, что это такое. Рука опускается. Площадка снова во взрывающихся динамитных шашках и Цуна исчезает в дыму. В следующее мгновение землю ощутимо тряхнуло, как от землетрясения. «Всем немедленно отойти от окон!» — закричал парень в гакуране, влетевший в класс. По коридору промчалось несколько мощных подростков в такой же черной форме. «Что ж, хорошо, что от дисциплинарного комитета есть толк, не то, что от меня. Я бы, думаю, успела выпрыгнуть в окно и долететь до любого угла школы, если бы ее стены все же задело. Мои тренировки с пламенем дошли до такого результата, что сера превратилась в обратное, а именно технику быстрого перемещения. С управлением полета уже лучше, но все еще нужно больше тренировок, а с этим в последнее время вообще туго. Боязно из-за реборна. Гакудеру, конечно, за разрушенную площадку не исключат, да и дисциплинарный комитет за него не возьмется, но пойду-ка я встречу этих героев у входа в здание. Меня ведь ничего не сдерживает. Почти ничего. Сегодня Рихи собрал свой боксерский клуб и выгнал всех на пробежку. Пусть я состою в боксерском клубе, но со всеми не побежала. Мое тело проигрывает сразу по всем параметрам старшим мальчишкам. Если же я использую пламя, то это будет выглядеть странно. Впрочем, даже в пассивном состоянии, пламя влияет на показатели. У меня где-то еще сохранились результаты экспериментов из детского сада. После, несомненно, экстремальной пробежки они вернутся в школу, обратно в клубное помещение, где продолжат тренироваться. Тогда можно и присоединиться. Домой все равно возвращаться не хочется. Впрочем, сидеть в ожидании в четырех стенах тоже не улыбалось, поэтому я прогуливалась по территории школы. Многие клубы также приступили к своим делам. Бейсбольный клуб, как всегда, собрался на площадке, огороженной сеткой. Я так и не удосужилась вникнуть в правила игры, но почему они бегают по полю, смогла понять. Там 127 правил, как хвастался Такиши. Причем имеется куча хитростей, а реагировать на них требуется очень быстро. Ямамото в самом деле хорош, первогодка, а признан даже клубными сэмпэями. Я чувствую, как используется пламя, но пламя без навыков – ничто. Такиши, видно невооруженным глазом, больше полагается именно на навыки, и ему действительно нравится сам процесс. Что тебя связывает с Ямамото, Такиши, Акира? За своими наблюдениями я расслабилась и заметила приближение реборна, только когда он подал голос и остановился рядом с тем местом, где я присела. Думаю, спрашивать, как такого малыша пропустили на территорию школы, бессмысленно. Реборн, ты иностранец и, наверное, не будешь против, если я буду звать тебя так. Начан, ты обидишься, а Кун или Сан сказать язык не хочет поворачиваться. Репетитор в своем привычном официальном костюме и шляпе с желтой лентой оставался с покерфисом, как всегда. Если ты такой взрослый, как говоришь, Реборн, то, должно быть, сам все понимаешь лучше меня. Ответишь мне? Вопросительно поднимаю брови. Все зависит от того, что ты сама чувствуешь. Красиво ушел от ответа. Девушке моего возраста сложно разобраться в себе и своих чувствах. Почесал я затылок с намеренно растерянным видом. Такиши просто оказался в нужный момент рядом и помог мне. Я думаю, он хороший человек. Ты в этом сомневаешься? Слишком внимательный. Не хочу врать. Обычно это можно заметить при достаточном уровне наблюдательности. Даже из такой недоговорки этот малыш выловил суть. Нет, его любят все, кто с ним знаком. Насколько я могу видеть, с отцом прекрасные отношения, характер у него легкий, и он пользуется популярностью среди одноклассников, а показатели в спорте впечатляющие. Вдобавок он обладает завидным упорством. Но, Реборн поднял внимательные, цепляющие все мелочи глаза. Он мой друг, и этим все сказано, улыбаюсь отрепетированной улыбкой, прикрыв глаза. На самом деле многие тихо ему завидуют и перешептываются за спиной. Он весь в бейсболе, будто хочет забыться. У него нет настоящих друзей, одни приятели. Считает ли он нас с Рихием друзьями или просто очередными людьми для общения, еще вопрос. Не говоря уже о некой подоплеке, о которой мне настойчиво твердит паранойя. Хочется верить, что все это не игра, но я даже не знаю, как мне в этом убедиться. А с недавних пор я начала обращать внимание еще на один аспект. Такой простой и с виду понятный парень нравился людям, в том числе и девушкам. Несколько дней наблюдения подтвердили то, что многие девушки подбрасывают ему любовные письма или прямо признаются в чувствах. Он никого не отвергает, да, строит дурачка, но на свидание ходит. Так что любовный интерес ко мне можно исключить. Стоило мне отвлечься на радостные крики с поля Хаумран, как Реборн исчез, оставив небольшой след пламени. «Не понимаю, ничего не понимаю, снова творится какая-то чертовщина». Ямамото Такеши, тот, кто ко всему относится с легкостью, сквозь все стекает, как вода, собрался прыгать с крыши. Множество школьников побежало на это тупо посмотреть, не веря прибежавшему глашатаю. На крыше все было именно так, как и говорили. Такеши стоял за перегородкой с той стороны, у самого края, а на крыше собралась толпа. Что могло его так опечалить, что он собрался покончить с собой? Проблемы в семье? Не может быть. Я на выходных проходила мимо их суши-бара, там было все в порядке. К тому же отец его любит. Я вижу, что у него гипс на руке. Откуда? Кто-то избил. Нет, никаких синяков не вижу. Народ что-то говорит про то, что его карьера бейсбола из-за перелома закончена, но это же бред. Месяц пройдет, и он сможет все наверстать. На мое возражение мне ответили, что бейсболист так сам сказал. Такеши позвала, выйдя из собравшейся толпы школьников. Парень у края крыши за загородкой повернул лицо и моргнул. Что-то там отразилось в глазах, но я не успела понять, что. «Не подходи, Кира», — спокойно сказал он, смотря на меня тем самым серьезным взглядом. Такеши отвернулся от меня и стоял, чего-то ожидая. «Где дисциплинарный комитет, когда он так нужен? Да не может быть, чтобы они не вмешались. Кёя для них царь и бог, а он такие события с толпами не любит. Тем более он не любит, когда что-то или кто-то нарушает привычный порядок и спокойствие. Значит, когда с толпы вывалился Цуна, кричащий «Погоди, не надо!» и оглядывающийся назад, я сжала зубы. «Цуна!» — воскликнул Ямамото, мгновенно его замечая. «Если ты пришел остановить меня, то бесполезно. Ты должен понять мои чувства». «Правильно. Хотел бы покончить с собой, уже бы это сделал, а не ждал, пока все сбегутся, и не объяснял бы никому, что все из-за оконченной карьеры в бейсболе. Нагрузка на школьников действительно сильная, и нередки случаи самоубийств из-за того, что они отчаиваются в своих силах. Легко поверить в то, что популярного и успешного Ямамото остановила неудача, усугубленная повреждением. Если бы не одно «но», Цуна, то, что братец в данный момент находится здесь и пытается своей речью извиниться за совет, который вроде как дал вчера, это явно происки Реборна. Вообще, Цуна прямо в точку говорит о том, что умирать просто так – глупость, и про себя, который никогда не старается, тоже все верно. Хорошо, что он это признает, но плохо, что ничего с этим не делает. А вот про окончившуюся карьеру – ерунда. Одна травма, даже если это перелом руки, карьеру не заканчивает. Спорт постоянно сопровождают травмы, все закончить может только то, что не заживет до конца. Голова, хребет, сложный перелом, когда все собирают по кусочкам. Я бы еще добавила про отца, у которого есть только Такеши. Ямамото посмотрел поверх головы низкорослого Цуны и встретился со мной серьезным взглядом. Цуна, до этого что-то еще говоривший, развернулся и сорвался с места, чтобы сбежать, крикнув: «До скорого!» Ямамото будто очнулся и схватил братца за воротник. «Постой, Цуна!» Братец, слишком сильно дернутый назад, завалился на ограду, которая быстро сломалась. Оба парня полетели вниз с криком. Я рванула к краю, как и многие другие школьники. Где-то еще на полпути почувствовала сильную вспышку высвободившегося пламени Цуны, а добежав, увидела, как снова в одном из подним братец словил Такеши на руки, перевернулся в воздухе, и теперь спиной на землю упадет Цуна. Я сама чуть было не прыгнула следом, хотя и понимала, что усиленный пламенем Цуна не получит серьезных повреждений. С моего угла было не разглядеть, что там конкретно произошло, но парни вдруг отпружинили от земли, как от батута. Народ, убедившись, что все целы, стал расходиться, посчитав это каким-то розыгрышем. Кажется, это была шутка Ямамото-куна, ведь так, Кира-чан, спросила меня Киоко, которая тоже подбежала к ограде. В каждой шутке есть доля правды, пробормотала я, рассматривая порушенную ограду. Большой кусок будто вырвали. Допустим, в то, что сталь столбиков совсем проржавела, можно поверить, хотя они довольно прочные и сантиметров 5 на сторону квадрата. Но чтоб так идеально ровно разорвалась металлическая сетка, нет уж, от сильного толчка снесло бы гораздо больше, в крайнем случае, вся сетка бы погнулась, потянув за собой соседние столбики. Что ты имеешь в виду, Кира-чан? Чуть нахмурившаяся Киоко вглядывалась в мое напряженное лицо. Идем на урок. Раз все закончилось, права прогуливать у нас больше нет. Да, но ведь Ямамото-кун твой и братика друг, Кира-чан, Ацуна-кун твой брат, ты не пойдешь вниз к ним? Нет, они не ранены, а с остальным дисциплинарный комитет разберется. Идем, Киоко. Я прикрыла глаза, так как ощущала самую настоящую ярость, которой поддавалось пламя. Мне хотелось его самолично придушить за такие шутки. Зачем? Зачем так надо мной издеваться? Зачем это глупое выступление на крыше? Ради чего? Чтобы привлечь внимание Цуны. А прыжок этот был обязателен, и разве оно того стоит? Бывают такие случаи, после которых все просто не может остаться прежним. Есть события, пережив которые вместе, люди просто не могут не проникнуться к друг другу симпатией. Это объединяет. Это использовали, я не совсем понимаю, что происходит, ясно, что все стекаются к одному и скоро Рихи в это тоже влипнет, или Хибари, хотя нет, Кёя будет держать оборону до последнего, он-то уж точно не сдастся, чего бы это ему не стоило, но, если придет приказ, поправила себя мысленно, Кёя сожмет зубы и будет всячески демонстрировать свое неудовольствие, но это все, Кира, позвал Ямамото странным тоном, догоняя меня на пути со школы. Сегодня я задержалась с Хибари. Нет, сегодня не тренировка. Он просто усадил меня за свой стол и стоял над душой грозовой тучи, контролируя заполнение мною отчета, который я обязана отдать за прошлый фестиваль. Не самые приятные ощущения, скажу я вам. Причем с присутствием Хибари процесс столько замедлялся. Он постоянно сверлил взглядом, а взгляд у него не из легких. Но раз уж я действительно затянула со сдачей работы, то пришлось наверстать. Покинула школу я слегка раздраженная и уставшая. Ямамото ждал, чтобы поговорить? Да, спрашиваю нейтрально. Такиши напрягается от моего взгляда, хотя я уверена, что пламя под контролем. Прости, если напугал. Не знаю, что на меня нашло, засмеялся, взъерошив волосы. Такиши запнулся, напоровшись на мой взгляд. Врезать бы ему со всей силы да кулаком, но ведь так и убить могу. Либо ты говоришь все, как есть на самом деле, либо я не знаю, что я с тобой сделаю. Если он не расскажет, то веры ему не будет вовсе. Давай сходим куда-нибудь поговорить наедине, спрашивает с привычной беззаботной улыбкой. Взгляд вновь серьезен. Мне есть что рассказать. Как бы мне не хотелось позлиться и отомстить ему за сегодняшнее представление на крыше, но предложение не может не заинтересовать, поэтому прочь обиды. Хорошо. Он меня привел в кафе и сделал заказ на кусочек торта и чашку чая для меня и еще один чай для себя. Молодая официантка-старшеклассница посчитала, что мы парочка и все время мило улыбалась, завистливо поглядывая в сторону Такиши. Что сказать? Высокий, красивый, загорелый, хорошо сложенный, с обаятельной улыбкой. Несмотря на всю его популярность, ни один из той толпы так и не понял ничего. Никто, даже члены бейсбольного клуба, не подошел в попытке остановить якобы собравшегося прыгать парня. Ямамото помалкивал до тех пор, пока не принесли заказ, а еще обильно источал пламя. Надеется потянуть время и задобрить меня, да сейчас, я кипела от гнева раньше, но от его пламени злость стала холодной, а разум только больше прояснился. К делу, попросила я многообещающе, пытаясь и дальше сопротивляться успокаивающему воздействию. Тебе не понравился торт? Тогда может другой закажем? Весело улыбался бейсболист. Такиши, с тихой угрозой. Ладно, ладно. Наконец, он меняет выражение лица на серьезное, но рассматривает столешницу. Отец рассказал мне, что я выбран в хранители для Савады Цунаиши. Хранители? Да, кивнул, взглянув на меня. Что значит выбран в хранители? Приподняла я бровь. Это такое звание для помощников и защитников. Это все, что я знаю. Я все еще многого не понимаю, но это, кажется, хорошее место. Отбор был строгий, выбирали только самых лучших с большим потенциалом. Цуна выбран на место следующего босса большой влиятельной семьи, но он замолчал на мгновение и продолжил. Ему подобрали хранителей, как и многим боссам до него. Все договоренности сложены давным-давно, только я об этом не знал. Прости, как дурак, в самом деле. Он коротко засмеялся, а затем замолчал надолго, видимо, ожидая, что я скажу на все это. Наверное, была моя очередь, но я молчала. Он обошел стороной все про атрибуты, выдал информацию понятным образом. Ага, работа такая. Я осторожно подбирала слова. Надо узнать как можно больше и разобраться, не выдав своего знания. Ты говоришь, что договоренности о назначении тебя на место хранителя составлены давно. Тебя хотят видеть на этом месте и предложили придумать что-то, чтобы привлечь внимание Цуны. В идеале, я давно должен был сам обратить на него внимание, не зная всего этого, засмеялся Такеши, видя, что я показываю признаков агрессии и намерения убивать. Но так как я не обратил, даже наоборот, все напутал, то пришлось принимать решительные меры, чтобы меня заметили. Знаю, я дурак, но ведь все было под контролем, и со мной ничего не случилось. Ямамото громко захохотал с беззаботным выражением лица. Такой Такеши, вроде бы, был близким и понятным. Да вот все равно, внутри холодела глыба льда от его силы. Меня таким не провести. Понимаю, кивнула, как можно мягче улыбнувшись. Иди, Реборн подал, или это твоя инициатива? Ямамото изобразил целую гамму эмоций, прежде чем смог взять себя в руки, и даже перестал улыбаться. Ты знаешь о нем? Спросил спустя долгую паузу, явно ощущая себя не в своей тарелке. Конечно, он ведь живет у меня дома, и не в его характере играть в молчанку, верно? Так что про наследование я в курсе. Повторяю вопрос. Ну, он со мной побеседовал и помог составить план. Теперь невооруженным взглядом стало видно, что такие вопросы заставляют его нервничать. Никогда не видела его таким, так что все было под контролем. Такая интересная игра была. Никогда в таком не участвовал прежде, ха-ха, было интересно, бейсболист вновь засмеялся, скрывая волнение. Ацуну ты перепутал, видимо, со мной, добила я спокойно заданным вопросом. Ямамото молчал, смотрел слегка потерянно, видимо, не зная, что тут можно сказать. Для меня это было все равно, что подтверждение. Почему же ты решил мне тогда помочь? Задала я вопрос, чтобы подтолкнуть его к этой теме. Ведь неврожденный альтруизм виноват, все не так, выпалил он, подняв на меня уже решительные глаза. Только брови виновато чуть поднялись у переносицы. Я ведь не знал, что должен стать хранителем. Тогда, может, и не знал, легко согласилась я. А сегодня ты все знал, и решил подружиться с наследником влиятельной организации. Поздравляю, Ямамото, у тебя все получилось. Закончила чуть более мрачно, чем хотела, но в этот момент подумалось, что увижу дома братца, который будет радостно подпрыгивать от сегодняшних событий. Тем не менее, я продолжила. Я все понимаю, Такеши, и зачем ты это делаешь, и почему. Только передо мной не надо притворяться, я это не ценю. Раз уж мы это, наконец, выяснили, то, наверное, надо попрощаться. В подтверждение своих слов я сделала последний глоток чая и поднялась из-за стола. Что же, я знала это, знала, что семья Ямамото необычная, и я рада, что Такеши мне рассказал, пусть только часть. Жаль, что сделал это поздно, но пусть. Чего-то такого я изначально подспудно ожидала. Он не стал юлить и делать непонимающий вид, это ему в плюс. Кажется, официантка посчитала, что меня только что бросили. Кира-чан, останавливает меня Такеши. Я остановилась, вопросительно подняв брови, но продолжение не последовало. Нет, больше нового я не услышу. Серьезно, Такеши, эти игры утомляют. У тебя есть цель, ведь так? Поступай, как сам знаешь, конечно, но надеюсь, больше таких спектаклей я не увижу. Когда я выходила на улицу, заметила странно серьезный взгляд болотного цвета глаз Ямамото. Настоящий Ямамото, вот он, с серьезным внимательным взглядом. В такие моменты он, кажется, принимает серьезные решения. Когда он улыбается, это тот же самый Такеши, только уже решивший все и просто следующий своему плану. К счастью, он еще не обладает нужной выдержкой, чтобы поддерживать маску всегда, когда необходимо. Впрочем, его отец, Ямамото Цуиши, тоже не может сразу собраться после неожиданного вопроса. А маска – это тоже его часть. Пусть я не хотел об этом задумываться, но наследником могу быть и я. У меня есть сила. Возможно, огромную роль играет половой признак, хотя, какую он может играть роль, когда есть пламя, сводящее на нет все ранее принятые стандарты силы. В таком случае, играет роль старшинство. Но бороться за этот титул, когда тут столько всего творится, не хочу. Хочу ли я объявить об этом? Нет, определенно нет. Мне не нравится, как все это организовывается. Никто толком ничего не объясняет, Реборн только дрессирует Цуну. Тренировками это назвать сложно, лезет во всю личную жизнь, игнорирует Иригая с Нендой. Вот, недавно привел Гакудеру. Вишенка на торте, организация самоубийства Ямамото, но это уже частности. При этом город выступает игровой площадкой. От пуль, которыми стреляет Реборн, Цуна слетает с резьбы и, похоже, у него не остается никаких ограничений, никакого разума, только одна цель. В итоге пока что отделались малым. Мачида всего лишь без волос на голове, зато жив. Могу представить, что с ним было бы. Ударь его Цуна пальцем с той же силой, что я крошу камень. Школа после динамита итальянца цела. Дисциплинарный комитет только землю потом долго равнял. Ямамото все-таки упал с крыши, но Цуна в этом безумном состоянии его поймал. А Такеши идет на поводу у чужих правил. Не имею права его в этом обвинять, пусть и не одобряю. Нет, тут мое мнение совершенно ни на что не влияет. Что Хибари, что Ямамото не могут отказаться. Да и ради чего, меня, говорите, я тоже, по логике вещей, ничем не уступаю Цуне. Ха, не смешите. Одно дело, что я могу, а другое, надо ли оно мне. Как и сказал бейсболист, тут уже все согласовано заранее, мне баламутить воду чревато. В моем нынешнем положении, да и в положении Цуны, мало возможностей. Да и, по сути, почему я должна возмущаться? Я на Такеши бирку не цепляла, клеймо не ставила, так что просто не имею никакого права. Ну да, начала считать его своим другом, привязалась, так он сам к этому упорно шел. Я ведь знала, что мне это потом аукнется, так что я не буду кричать, возмущаться или даже просто спрашивать, почему так. Тем более, это ведь мой братец, а не какой-то левый парень. Вряд ли кто-то отдаст приказ Ямамото предать, поэтому тут даже волноваться ни о чем. Такеши сильный и умеет пользоваться силой, надо радоваться, что такой будет защищать Цуну. Я, как обычно, возвращалась домой одна. В последнее время это стало нормой. Фуюки в старшей школе, Кайчи я сама запретила привлекать внимание, Рихи, как часто бывает, пропадает на тренировках, Ямамото, и так ясно. Но я ведь не жалуюсь, я музыку слушаю. Неожиданно у дома ощущаю чужое пламя. Добежав до входных дверей, слышу грохот. Когда вбегаю на кухню, вижу Киоко, абсолютно нагую. Она будто не замечает этого и размеренно, словно трактор, приближается к Нане, испуганно замершей с тарелками в руках. Нет никаких сомнений, что сила Киоко похожа на Рихееву. Ее странное состояние объясняется горящим во лбу огоньком, а сила, разлитой в воздухе аурой пламени. Тот грохот, что я слышала, это проломленная дырка в стене ровно по человеческому силуэту. Через нее еще шокированный Цуна выглядывает с глазами размером с блюдце. «Тетушка, то, что вы сказали ранее, непростительно». Киоко положила ладони на стол так, что он треснул. «Прошу забрать свои слова обратно, несмотря ни на что». Стол разломился надвое. «Я зла». Удар кулаком по холодильнику оставил чудовищную вмятину в покореженном металле. «Вы вешаете ярлыки, не разбираясь, правда это или нет». Снова удар, и раздается звон разбитой посуды. Нана с испуганным криком бросается прочь от этого монстра. Я в ступоре смотрю на преобразившуюся ногую девочку. Не могу поверить, что ее так разозлило предположение быть моей девушкой. Отвлекает шокированный голос Цуны. Конечно же, тонкий детский голосок Реборна. Не позволю убежать. Киоко вновь привлекает внимание, схватив закричавшую от ужаса Нану за перевязи фартука. Этого я уже вытерпеть не могу. Киоко тянет руку схватить то ли за шею, то ли за воротник Наны. Ступор пропадает. Перехватываю руку, ощущая привычное ощущение легкости и силы в теле. Остановись, Киоко. Она должна забрать свои слова обратно. Повторяет девочка, не изменяя выражения лица. Будто машина, будто она ничего не понимает, будто у нее только одна цель, и ее ничто не может остановить в ее достижении. Успокойся. Кричу ей в лицо и без труда перехватываю вторую занесенную руку, которая разгромила всю кухню. Однотонный возврат. Провозглашает Реборн, неожиданно появившийся позади Киоко. Ребенок, находясь в прыжке, замахивается и бьет молоточком размером с ладонь ее по затылку. Тут же зажмуриваюсь, так как мне в лицо врезался какой-то мелкий предмет. Он упал с металлическим звяком на пол. Пуля. Киоко. Взволнованно перехватываю заваливающуюся на пол девочку. Реборн совершает неуловимое движение, и Нана, сидящая на полу в шоковом состоянии, тоже теряет сознание. Какого черта, Реборн? Не сдерживаюсь от вопроса. Юлите делать вид, что ничего не видела, глупо. Тем более, что Реборн положил на пол массивную часть молотка и деревянные доски треснули от его веса, заставив мои брови ползти на лоб. Акира, ты слишком близка с хранителями Цуны. Думаю, пришло время тебе все рассказать. Но сначала надо позаботиться о Киоко и Маман. Так, вырубать он меня не собирается. Киоко-чан, выкрикивает братец и тянет руки с покрывалом к девочке. Забираю покрывало и укутываю в него Киоко. Хорошо, что она не вышла в таком состоянии на улицу. О чем думал этот реборн? Если бы кто-то увидел, позора не оберешься. Рихи будет рвать и метать, если узнает. Она будет думать, что случившееся ей лишь приснилось, успокаивает реборн. Я одену ее, но буду ждать ответов, строго сказала я, пытаясь сохранить лицо. Внутренне-то я уже поняла, что раскрылась, не полностью, но очень опасно. Реборн никак не мог списать мое пламя на что-то другое, но иначе я поступить не могла, ведь эти двое только стояли и наблюдали. Взяв Киоко на руки, я поднялась к себе в комнату и быстро подобрала ей свою одежду, а затем спустилась также вниз. За это время я уже прикинула, как буду объясняться. Реборн с Цуной за это время уложили Нану на диван и ждали меня. Я позабочусь о Киоко, и она будет думать, что это все было сном. Я с сомнением посмотрела вначале на Реборна, потом на девочку в своих руках. Цуна с несчастным видом смотрел на нее. Мне же хотелось все сделать самой, чтобы удостовериться, но я понимала последствия, ведь я не могу не то что стать невидимой, но даже быть незаметной. «Хорошо», — кивнула я, — «ждите меня в комнате Цуны, я скоро вернусь. И еще, я уже вызвал тех, кто починит кухню». Ждать пришлось не больше получаса. В дверь позвонили люди в рабочих робах и споро взялись за ремонт, заменяя мебель и уничтоженный кухонный инструмент на точно такие же аналоги. Я перенесла Нану наверх, чтобы они ей не мешали, а Цуна послушно сидел в своей комнате. Наконец, все собрались в небольшой квадратной комнате с брелком тунца на двери. Здесь оказалось неожиданно чисто и опрятно. Мы с братцем сели на подушки у низкого столика, Реборн вообще забрался с ногами на кровать, поглядывая на нас даже немного сверху. Задавать вопросы я не спешила, потому в ожидании сидела, скрестив руки на груди и прикрыв глаза. Реборн молчал, Цуна привычно уже нервничал, бледнел и истекал потом. «Савада Акира, ты младшая сестра будущего босса семьи Ван Гола», наконец, заговорил Реборн. «И-и», закричал братец. «Реборн, не надо рассказывать это. Замолчи, глупый Цуна. Я расскажу все по порядку. Я репетитор-киллер Реборн, который воспитает из Цуны достойного босса. То, что ты сегодня видела, сила, которая втайне передается из поколения в поколение в семье. Причем Киоко к какой-то семье», перебила я, воспользовавшись паузой. «Скорее всего, Киоко войдет в семью в будущем». Я едва сдержала матерные ругательства, даже догадываюсь, как она войдет. Примерно то же готовит для меня мой Атасан. Впрочем, у девочки, наверное, не все так категорично. Вот в будущем и проводите свои эксперименты с тайной силой, когда она даст свое согласие на это, вместо этого припечатала я. Она сама выстрелила в себя особой пулей, ухмыльнулся ребенок. Но это не важно, все уже закончилось. Киоко проснется у себя дома и будет думать, что это все сон. Ага, конечно, во сне люди ходят голыми, но, увы, семье Сават ты память стереть не можешь. Хотя интересно, существуют ли насильные методы заставить человека думать, что произошедшее было сном? Реборн так уверен из-за наивности Киоко или все же это подкреплено чем-то более надежным? Да еще и Нана попала под раздачу, она тоже посчитает все сном. Важнее то, что у тебя, как и у Цуны, есть потенциал, продолжил Реборн. Он проявился, когда ты хотела защитить маман. Это значит, что ты можешь защитить себя и выжить в нашем мире. Я удивленно уставилась на малыша. В смысле, выжить? Такой апокалипсис для тебя в нормальном порядке вещей. Кира-чан, не волнуйся так, попытался меня успокоить братец. Наш мир опасен, проигнорировал его Реборн. А ты, как я уже сказал, слишком близко. Меня наняли воспитать Цуну, поэтому полноценно учить я тебя не буду, но пару уроков дам. На этом все. Реборн неожиданно застыл и громко засопел, будто заснул, еще и пузырь носом выдувал. Братец принял все за чистую монету. Он и в самом деле заснул. Нет, скорее таким немудреным способом дал понять, что разговор окончен, а ведь не дал никаких ответов. Я еще хотела бы узнать, как минимум, почему Киоко была полностью нагая, а Цуна разгуливал в трусах. Впрочем, можно и догадаться, что все нижнее белье братца заменили на такие же аналоги, как заменили нашу испорченную кухонную утварь. Только что-то с этой одеждой не так, особые пули, тоже не новость. После обычной пули в лоб на ноги не встают. Правда, я ждала вопросов, а не указаний к действиям. Поэтому вся подготовка не пригодилась. Возможно, Реборн не до конца во всем уверен или просто отложил серьезный разговор на потом, чтобы я не была к нему готова. Или же он все понял и не считает нужным еще что-то спрашивать. Если с силой понятно, то почему нет вопросов об Азазеле? Считает ерундой, не стоящей его внимания. Интересно, где наш общий с Цуной отец? Давненько его не было, еще с появления в городе Хибари. Похоже, он переложил проверку Гакудера на Реборна, ведь он всегда появляется в это время на несколько дней. А может, он уже того, коньки отбросил, ведь Емицу всегда, хоть раз в год, да появлялся. Такие нерадостные мыслишки заставляют меня поежиться, будто от холода. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше, но мне надо быть теперь настороже. Если Емицу больше нет, то вряд ли у нас есть вообще какая-то защита. Не могу сказать, позволил бы он Реборну воспитывать Цуну. С одной стороны, он слишком нянчится с детьми, с другой, если состоит в такой организации, то должен иметь для этого жесткий характер. «Киоко, а что тебе сегодня снилось?» – спросила я, подкараулив ее на пути домой со школы. «Странный сон». Киоко слегка покраснела. «Я пыталась заставить твою Око-сан забрать свои слова назад и не умехи Цуне. Будто я сломала стену и разгромила вашу кухню, а ты меня остановила. Кира-чан», – сказала она, напрягшись и нахмурившись, «мне показалось, что у тебя яркие-яркие глаза снова, как тогда, на берегу реки». В подтверждение своих слов, она уставилась прямо на меня, рассматривая радужки, которые сейчас должны быть светло-карими, как у нее. Надо было срочно переводить тему. «Вот как», – удивленно воззрилась я на нее, – «какой интересный сон. То есть, тебе нравится Цуна настолько, что даже снится». Мне удалось заставить ее сильно смутиться, зато она перестала так некрасиво пялиться. «Он кажется добрым, безобидным и в то же время сильным. Значит, все-таки нравится?» «Кира-чан, нельзя же так прямо сказать», – возмутилась вконец раскрасневшаяся девочка. «Если ты хочешь сказать, хочу ли я с ним встречаться, то я не знаю». «Ладно, Киоко, я поняла», – улыбнулась я, примиряюще подняв руки. «Тогда другой вопрос. Ты не могла бы расспросить Рихи о его экстриме?» «Зачем?» – не поняла она. «Для него это почти своеобразная религия. Посвящение всего себя своему делу или вроде того. Ты никогда не видела, как он тренируется в парке. Сходи обязательно, интересное зрелище. Только не пытайся поспевать за ним, он уже слишком сильно себя нагружает. Но, думаю, он будет рад, если ты начнешь лучше понимать его». Глава 23. Распахиваю с ноги дверь комнаты, готовая либо снова останавливать Киоко Берсерка, либо драться с неизвестным врагом. Быстро окидываю взглядом обстановку. Отчетливый запах дыма и гари не успевает выветриваться в открытое окно. За столом сидит потрепанный Цуна с учебником. Оба покрыты слоем копоти. Реборн находится у каких-то странных коробочек с рычагами, уж больно смахивающих на старинные детонаторы, которые еще в мультиках рисуют или в старых черно-белых фильмах. «Вы охренели?» — спрашиваю в основном у Реборна, пытаясь выразить взглядом все, что я в данный момент думаю про такие игры. «Мы математику учим», — с ухмылкой парирует малыш, попутно сотрясая весь дом. «Реборн, никаких больше взрывов в доме. Во-первых, он не резиновый.